Задонские бабы дымки наварили, поют их, чтоб лихо им не делали. Они напьются, другой хутор займут и шебаршат. Старик установил кошелку, обошел все сараи, оглядывая каждый стоянок и плетень, поставленный его руками. А потом взял вахли, захромал на гумно, надергать на дорогу сена. Вахли — сетка, в которой носят сено. Он вытащил из прикладка железный крюк и, все еще не почувствовав неотвратимости отъезда, стал дергать сено похуже, с бурьяном. Доброе он всегда приберегал к весенней пахоте. Но одумался и, досадуя на себя, перешел к другому стогу. До его сознания как-то не дошло, что вот через несколько часов он покинет Бас и хутор и поедет куда-то на юг, и, может быть, даже не вернется. Он надергал сено и снова по-старому потянулся к граблям, чтобы подгресть. Но, отдернув руку, как от горячего, вытирая вспотевший под треухом лоб, вслух сказал: «Да на что ж мне его беречь-то теперь? Все одно ведь помечут коням под ноги, потравят зазря или сожгут». Хряпнув об колено грабельник, он заскрипел зубами, понес вахли с сеном, старчески шаркая ногами, сгорбясь и постарев спиной. В курень он не вошел, а, приоткрыв дверь, сказал: «Собирайтесь, за раз буду запрягать, как бы не припоздниться». Уже накинув на лошадей шлейки, уложил в задок чувал с овсом и, дивясь про себя, что сыны так долго не выходят седлать коней, снова пошел к куреню. В курене творилось чудное. Петро ожесточенно расшматовывал узлы, приготовленные в отступ, выкидывал прямо на пол шаровары, мундиры, праздничные бабьи наряды. «Это что ж такое?» — в совершенном изумлении спросил Пантелей Прокофьевич и даже треух снял. «А вот!» Петро через плечо указал большим пальцем на баб, закончил: «Ревут! И мы никуда не поедем. Ехать так всем, а не ехать так никому. Их, может, тут сильничать красные будут, а мы поедем добро спасать, а убивать будут — на ихних глазах помрем». «Раздевайся, батя!» Григорий, улыбаясь, снимал с себя шинели шашку, а сзади ловила и целовала его руку плачущая Наталья и радостно шлепала в ладоши маково-красная Дуняшка. Старик надел треух, но сейчас же снова снял его и, подойдя к переднему углу, закрестился широким машистым крестом. Он положил три поклона, встал с колен, оглядел всех. «Ну, коли так, остаемся. Укрой и оборони нас, Царица Небесная. Пойду распрягать». Прибежал Аникушка. В мелеховском курене поразили его сплошь смеющиеся веселые лица. «Че же вы?» «Не поедут наши казаки», — за всех ответила Дарья. «Вот так хны! Раздумали!» «Раздумали!» Григорий нехотя оскалил рафинадно-синюю подковку зубов, подмигнул. «Смерть ее нечего искать. Она и тут налапает». «Офицерья не едут, а нам и Бог велел». И Аникушка, как на копытах, прогрохотал с крыльца и мимо окон. Глава 14. В Вешенской на заборах трепыхались фоминские приказы. С часу на час ждали прихода красных войск. А в Каргинской, в 35 верстах от Вешенской, находился штаб Северного фронта. В ночь на 4 января пришел отряд чеченцев и спешно походным порядком от станицы Усть-Белоколитвенной двигался на фоминский мятежный полк карательный отряд войскового старшины Романа Лазарева. Чеченцы должны были 5-го идти в наступление на Вешенскую.